Глава сороковая. «Леди Летиция Сорано». Я поднялась на сцену и подошла к Клаусу. Улыбнулась. Скорее всего, меня сейчас удалят с конкурса, как уже убрали ту же Левину, чему я без сомнения была очень рада. Мне же здесь больше делать нечего, так? Мужчина ухмыльнулся в ответ и, наклонившись, почти прошептал мне в ухо. «Вы в десятке, леди Сорано». Я только глубоко вздохнула, чтобы поблагодарить и уйти, но захлебнулась воздухом, когда поняла, что именно он сказал. «Не может быть!» Тем не менее, могло. Вчера после драки Джульетты и Альбы, прямо перед объявлением результатов, лорд Морентино решил изменить в очередной раз формат конкурса. Он это объяснил излишне напряженной атмосферой. Я же лично считала, что дело в том, что он просто устал. Шутка ли, терпеть весь этот балаган уже на протяжении месяца? Да еще помимо своей непосредственной работы пытаться справляться со всеми неприятностями и недоразумениями. В общем, Клаус решил поступить следующим образом. Он вчера отобрал двадцатку по результатам собеседования, как сказала Ларри, выгнал всех подозрительных, а на следующий день запланировал завершить зрительский отбор, обнародовав десятку самых лучших конкурсанток, по мнению людей. Я, как выяснилось, была на четвертом месте по результатам народного голосования, а вот Альберта не проходила по баллам. Кстати, смешно. Но первые две строчки заняли Анна и Лориана, то есть те, кто на руку и сердце великого и ужасного лорд-канцлера и не претендовал вовсе. В десятку не попала Милена и, как ни странно, сильно расстроилась. От нее так и фанило недовольством. Впрочем, она держалась и старалась не показывать своего разочарования. Неужели она тайно влюблена в Клауса? Иной причины нет. Ведь ей хороший муж и так уже обеспечен. Так вот, что касается Альбы, своим решением лорд Морентино ее спас, то есть оставил на отборе вопреки мнению зрителей. У него была одна такая возможность, и он ее использовал, что понятно, сестер нельзя разлучать. Впрочем, это уже не важно. Сегодня выберут десятку люди, а тройку сможет определить только сам жених. Ну, значит, уйду отсюда не сейчас, а через 4 дня всего-то. Сердце неприятно кольнуло, но это поправимо, надеюсь. Думать о том, что я попаду в финал, как минимум глупо. Там точно будет Джульетта и еще двое темных, или же сестры Пелестро и реальная невеста, которую Клаус заранее выберет. Я спустилась со сцены и уселась на один из расставленных полукругом стульев, держа в руках синюю розу. Еще одну. Морентино и сегодня вручал цветы победительницам, как тогда, кажется, уже 1000 лет назад. Но на этот раз они были все индивидуальны, обозначали что-то свое. Мне опять досталась чистота и тайна, и теперь я даже знаю, какая. Все дело в моих родителях и, возможно, в перегретом даре. Уже на первом этапе конкурса Клаус что-то такое подозревал. Или все же имел в виду смерть моей семьи? Честно говоря, я не думала, что состав ведущей десятки будет именно таким. 3 светлые, полукровка и 6 темных, среди которых более-менее я знала только Джульетту Амирану и Марианну Сера, лучшую подругу нашей королевы. Остальные 4 — ничем не примечательные темные из богатых семейств. Никого из бедных или даже не очень богатых не оставили. Ну, кроме меня и Анны, хотя с ней и так все ясно. В тройку Дельверо не войдет. Ее вообще жених ждет. Теперь уж им наверняка разрешат пожениться. А я? А что я? Ларри сказала, что у Клауса ко мне мужской интерес. Просто он все еще лелеет надежду сделать меня своей фавориткой. А меня, как подумаю, что в мою постель он будет прыгать из постели той же Амирану, уже передергивает. Кстати, вчера Джульетта ходила по краю, когда подралась с Пелестро. Сестер бы точно не выгнали, поэтому и ее пришлось оставить, но лорд Морентино был страшно зол. «Ларри», — я обратилась к девушке, когда мы перешли в соседний зал, чтобы отпраздновать свое попадание в десятку. «Тут нам обещали еще один сюрприз, но предложили подождать за закусками и сладким вином. Никогда до этого я не пила алкоголь, и сейчас не собиралась, мало ли». «А? Слушай, не могу не удовлетворить любопытство. А из-за чего вчера Альба накинулась на Амирану?» «Да, все было именно так. Старшая Пелестро, отринув весь этикет и лоск, попыталась повыдергивать королеве ее истинно черной патлы». «Да», — девушка махнула рукой и насупилась. «Понимаешь, у наших семей давно натянуты отношения. Но, тем не менее, наша мать — их дальняя родственница. Сводная, не по крови, понятное дело. Так вот, это...» «В общем, она сказала Альбе, что это мы не спасли мать, спрятались и не стали ничего делать. Поверь, в этой ситуации это было невозможно». «Ларри, не бери в голову. Она просто хотела вывести вас из равновесия». «У нее получилось. Вот выйду отсюда, займусь ей обязательно». Злорадно ухмыльнулась девушка. «Но вообще, это же не она придумала. Так многие считают». «Почему?» «Потому что они темные и не понимают возможностей боевого ведьмовства. А они гораздо меньше, чем у магов. Любой из них мог бы ходить по этому огненному аду в одиночку, и только количество проведенного в огне времени зависит от силы, а не сам факт кокона. Что-то во время пожара в замке они не пытались особенно защититься». «Ну, кто-то пытался, но в основном эти курицы только паркет на балах царапать умеют, да десерты поглощать в товарных количествах». «Не любишь ты их», — фыркнула я. «Амирану лишь яркий представитель, большинство из них такие. Из женщин, я имею в виду. А мужчины?» «А мужчины одинаковые всегда и везде». «И твой Дерек одинаковый?» Усмехнулась, пытаясь понять, что не поделила на этот раз Альба с Анной. Еще не хватало, чтобы они подрались. «Дерек пока не мой. Это во-первых. А во-вторых... сомневаюсь, что он бы не воспользовался возможностью залезть ко мне под юбку». «Но вы же... Я думала, у вас серьезно?» «Серьезно. И эти отношения даже имеют некоторые шансы на успех. Но мой отец, учитывая нашу ситуацию, может стать в позу. Светлые внуки на кону как-никак. Мать Дерека тем более. Она ненавидит полукровок. Одна из них увела ее мужа. Но ты же не полукровка. Зато наши дети ими будут». Я лишь пожала плечами. «Не пойму этих богатых. Я бы в первую очередь волновалась, как бы из меня батарейку не сделали, пусть и случайно. А какой масти будут дети, это без разницы. Свои же, любимые». «Интересно, что за сюрприз приготовил лорд Морентино?» «Сейчас увидим». Безразлично отвернулась Ларри. Потом, как будто повела носом, вздрогнула всем телом. «Папа здесь». «О чем ты?» «Папа приехал. Интересно, что ему нужно и заглянет ли сюда?» «А это не нарушение правил?» «Да нет, вроде», — задумчиво отозвалась Пелестро, пребывая уже в каких-то своих мыслях. Я лишь пожала плечами и отвернулась ко входу в зал, около которого началось какое-то подозрительное шевеление. Туда подошли леди Денасио и Каролина Фронто. Обе держали на лицах торжественно приветливые улыбки и вроде даже еще больше выпрямили и без того некривые осанки. В этот момент двери распахнулись настежь, и в комнату вошел лорд Морентино, за которым начали вплывать один за другим хорошо одетые люди. Я никого из них не знала, но видела, что все девушки сначала удивились, а потом начали приветливо улыбаться и махать представительным мужчинам и элегантным дамам. «А вот и папа», — кивнула Ларри на седого мужчину, на чьей шее уже висела Альберта. Быстро она сориентировалась. Кажется, у нас будет встреча с родными. Мне вдруг стало невыносимо грустно от того, что в этой толпе нет никого, кто мог бы обнять и поцеловать. Впрочем, подобное проявление чувств продемонстрировала исключительно Альба. Все остальные вели себя как оловянные солдатики, такие же важные и почти безэмоциональные. А еще я мельком заметила, как страх мелькнул в глазах Джульетты, когда она увидела эту толпу. Не поняла. Неужели ее родители настолько грозные? Да нет, не похоже. Вон мать протягивает руки, чтобы обнять дочь, а та медлит, но потом все же подходит. Ларри тоже решила поздороваться с отцом, но вместо того, чтобы подойти к нему одна, схватила меня за руку и потянула за собой. «Зачем?» — только и успела пискнуть я. «Суровая девушка, деловая. А меня спросить?» Мы проскользнули, как нож, сквозь масло через толпу людей и приблизились к мужчине, который крепко прижимал к себе старшую дочь. Похоже, Альба расплакалась и теперь пыталась исправить следы произошедшего. Она так любит отца, что при встрече не смогла сдержать слез. Это так трогательно. Не о том я думаю, не о том. Мне бы лучше поразмыслить о своем пребывании в приюте и участие в этой авантюре главы семейства Пелестро, но, как назло, ничего умного не приходит в голову. «Папа, здравствуй!» «Лорианна, сама сдержанность или у них отношения натянутые?» «Здравствуй, дочь!» — ответил мужчина и раскрыл объятия, куда девушка тут же и нырнула. «А нет, не натянутые. Но мне от этого уж точно не легче. Чувствую себя совершенно чужой. Не в своей тарелке. Да уж. На всякий случай даже отвернулась, чтобы своим недовольным видом не смущать людей. Папа, позволь представить тебе Летицию Сорано». Голос Ларри заставил меня обернуться. «Доброй луны, лорд Пелестро. Я сделала самый глубокий книксон, на который только была способна». «Да уж, вижу, что Сорано». Мужчина ощупал меня неприятным холодным взглядом с ног до головы. Захотелось сжаться и превратиться в маленький незаметный комочек, но я справилась с собой и лишь расправила плечи. «Точно? Сорано!» Кажется, осмотр советника императора все же удовлетворил, и его взгляд немного потеплел. «Итак, милые леди, не сопроводите ли старика к столу? Еще ничего во рту с утра не было». «Папа, ты не старик!» — воскликнула Альба. «Отец, тебе нужно хорошо питаться», — нахмурилась Ларри. «В этом вы все, девочки мои!» Мужчина прижал дочерей. «Ну, а вы, Летиция, что скажете? Вы ведь позволите называть вас по имени?» «А, да, конечно». Закивала я, как болванчик, и сделала вид, что не расслышала первого вопроса. «Так что скажете?» «По поводу чего, лорд Пелестро?» «Не поддалась на провокацию я. Еще не хватало лезть в семейные дела. Или я все неверно поняла, и он спрашивает о другом?» «По поводу всего этого?» Мужчина обвел зал рукой. «Я рада, что все смогли встретиться со своими семьями». «Так уж и рады. И почему я не могу порадоваться за других? И вам совсем не грустно?» «Папа!» Альберта нахмурилась и недовольно посмотрела на отца. Ларри же сделала вид, что ничего необычного не происходит. Тихушница. «Твой вопрос, он...» «Бестактен. Это верно?» Он рассмеялся. «Но я не знаком с леди Сорано, а проще всего узнать человека, разозлив его. Так ответите мне, Летиция, не грустно ли вам?» «Грустно». Не стала скрывать я, но лишь немного, лорд Пелестро. А теперь прошу меня извинить. «Я не отпускал вас, леди». Мужчина опять стал таким же, как был в первые мгновения знакомства, холодным, отрешенным, даже немного злым, страшным. «Лорд Пелестро, позвольте уточнить». Я не стала дожидаться утвердительного кивка и продолжила. «Я сейчас имею честь разговаривать с советником императора или с отцом своих подруг?» «Это имеет значение?» «Вероятно. Так с кем?» с отцом ваших подруг и другом вашего отца. В таком случае была рада познакомиться. Всего хорошего. Я мило улыбнулась и, развернувшись, попыталась уйти. Но не тут-то было. Меня подхватили под руку и развернули обратно лицом к семейству Пелестро. К нашей милой и, без сомнения, приятной беседе присоединилось еще одно действующее лицо.